Ты вся в огнях, твоих зарниц и я сверканием украшен. Под сенью ласковых ресниц огонь небесный мне не страшен. Но я боюсь таких высот, где устоять я не умею. Как сохранить мне образ тот, что придан мне душой твоею? Боюсь, на бледный облик мой падет твой взор неблагосклонный, и я очнусь перед тобой, угасший вдруг и опаленный. 3 августа 1886 года.